оптимизация навигации по проекту. Переключение между треками. Давайте попробуем записать какой-нибудь фрагмент текста, в котором присутствует множество ссылок, цитат, курсивов. Каковы ваши впечатления? Ужасно? Да, ужасно. Постоянно приходится останавливать запись, деактивировать один трек, активировать другой, щелкая мышкой, как щелкунчик орешки. Записав пару предложений, снова останавливать запись и снова изображать щелкунчика. «Ну и где же обещанная скорость?» — с негодованием воскликнете вы. «Уж лучше все выделять голосом, чем тратить бездну времени на эту чехарду». И будете правы. Так работать нельзя. А мы и не будем работать так. В меню «Actions» выбираем «Show Action List». В раскрывшемся окне «Actions» выбираем кнопку «New Action» и создаем нужную нам последовательность действий, которая утилизирует наши действия по перемещению и активации от трека к треку. Что мы хотим сделать? Надо, чтобы одним нажатием на клавишу текущий трек деактивировался. В противном случае запись будет вестись и на него тоже. Следующий шаг — перемещение фокуса на следующий трек. И последний шаг — активация выбранного трека. В левом окне находим скрипты, начинающиеся на трек, поскольку работа у нас ведется с треками. Первое. Track. Unarm all tracks for recording. Мы деактивируем все активные треки, то есть запрещаем запись на все треки проекта. Перетаскиваем мышью выбранный скрипт в правое окно. Второе. Track. Go to previous track. Перемещаем фокус на выше расположенный трек. Перетаскиваем мышью выбранный скрипт в правое окно. Третье. Track. Toggle record time for last touch track. Активируем для записи выбранный трек. Перетаскиваем мышью выбранный скрипт в правое окно. Обзываем новый скрипт «Активатор трека вверх» в строке «Custom Action Name». Ставим галки напротив «Show on Actions Menu» и «Show is active» if all component actions are active и нажимаем «OK». Повторяем произведенные действия и создаем еще один скрипт. Первое. Track. Unarm all tracks for recording. Мы деактивируем все активные треки, то есть запрещаем запись на все треки проекта. Перетаскиваем мышью выбранный скрипт в правое окно. Второе. Track. Go to next track. Перемещаем фокус на ниже расположенный трек. Перетаскиваем мышью выбранный скрипт в правое окно. Третье. Track. Toggle record arm for last touch track. Активируем для записи выбранный трек. Перетаскиваем мышью выбранный скрипт в правое окно. Обзываем новый скрипт «Активатор трека вниз» в строке «Custom Action Name». Ставим галки напротив «Show on Actions Menu» и «Show is active» if all component actions are active и нажимаем «OK». Теперь осталось привязать получившиеся скрипты к каким-нибудь клавишам, и работа из мучения превратится в удовольствие. Напрашивается вариант прикрепить скрипты к навигационным клавишам стрелкой вверх и стрелкой вниз. Оговорюсь, я привязал скрипты к другим клавишам, потому что не хотел переназначать привязку стрелок к другим действиям. Что и как я сделал, расскажу чуть позже. Ну а пока можете переназначить вертикальный зум к каким-нибудь неактивным клавишам. Например, минус и равно. Или сразу привязать к минусу и равно наши созданные скрипты. В Actions в разделе Custom находим наши скрипты. В окне Shortcuts for Selected Action нажимаем Add и в появившемся окне в строке Shortcut нажимаем клавишу, к которой привяжем наш скрипт. Пусть это будет равно. Жмем ОК, и слева от Custom активатор трека вверх появляется ярлык равно. То же самое проделываем и для второго скрипта с клавишей минус. Вот теперь давайте попробуем снова записать такой сложный для нас в начале отрывок текста, используя для переключения треков созданные горячие клавиши. Как видите, скорость работы значительно увеличилась, и работать стало гораздо комфортнее. Обрезаем хвосты. Давайте создадим еще один пользовательский макрос. Я назвал его «Удалить справа». При запуске макрос разрезает активный трек по курсору и удаляет правую часть разделенного трека. Бывает удобно при редактировании, когда при перезаписи остаются хвосты, которые необходимо удалять. Позволяет сократить потери времени и делает работу более комфортной. Как и в предыдущих случаях, в меню Action выбираем Show Action List. В раскрывшемся окне Actions выбираем кнопку New Action и переносим в правое окно нужные нам скрипты. Item, Split Items, Set it or Play Cursor. И Remove Items, Tracks, Envelope Points, Depending on Focus. В Custom Action Name вводим название нашего макроса «Удалить справа» и жмем на кнопку «Ок». Далее назначаем ему какую-нибудь клавишу. У меня к этому макросу привязана кнопка контроллера X-Touch One. О контроллере будет рассказано позже. Пользовательские горячие клавиши. Рекомендую переназначить комбинации клавиш Ctrl-Z, отмена последнего действия Undo, на одну клавишу, а также Ctrl-S, сохранить файл Save File. Все действия также производятся в окне Actions, только создавать новый макрос не надо. Просто выделяете выбранный скрипт, щелкаете по кнопке Add рядом с окном Shortcuts for Selection Action и в открывшемся окне Keyboard MIDI OSC Input назначаете этому действию свою клавишу. У меня эти действия предустановлены на кнопках контроллера. Настраиваем инструментальную панель, Toolbar. Чтобы не искать нужную функцию через главное меню, открывая множество окон и лихорадочно вспоминая, где же вы ее видели в последний раз, можно вынести наиболее часто используемые функции на кнопки на Toolbar. Этих Toolbar'ов можно создать сколько душе угодно. Но, как говорится, излишества портят фигуру, поэтому ограничимся двумя. Одна инструментальная панель уже есть, и ее можно редактировать, удаляя и добавляя в нее нужные вам функции. И для удобства создадим еще одну инструментальную панель. Щелкнем правой клавишей мыши на свободном месте под инструментальной панелью, и в окошке выберем Position Toolbar и At Top of Mind Window. Появляется новое горизонтальное меню, но наша задача создать собственное меню, поэтому щелкаем правой кнопкой мыши сбоку от нового меню и в окошке выбираем «Customize Toolbar». В раскрывшемся окне выбираем «Floating Toolbar 1» и закрываем его, нажав на «Close» в правом нижнем углу. Снова кликаем кнопкой мыши сбоку от горизонтального меню. Выбираем «Switch Toolbar» и «Toolbar 1». Вместо дубля «Mind Toolbar» появилась кнопка нового меню «Edit Me». Щелкаем по нему мышкой, левой клавишей, и попадаем в редактор меню. Удаляем эту кнопку Edit Me в меню, выделив ее и нажав на Remove. Затем нажимаем на кнопку Add и попадаем в уже знакомое нам окно Actions. Давайте создадим одну очень полезную кнопку, которая удаляет все маркеры проекта. Для этого находим в Actions действие, скрипт, Delete All Markers. В строке «Фильтр» вводим «Delete All» и легко находим «SWS» — «Delete All Markers». Нажимаем «Select», закрываем окно «Actions» и сохраняем результат в «Customize Menus Toolbars», нажав кнопку «Save» и закрываем окно. Вместо кнопки «Edit Me» появилась кнопка «Del All». Аналогичным способом можно будет добавить необходимые вам кнопки в это меню или создать какие-то другие меню. Здесь практически неограниченный простор для творчества. Можно создавать визуальное меню, добавлять пиктограммы, изображения для кнопок, использовать множество функций, реализованных в Reaper, Но это уже совсем другая история. Главное, мы с вами научились адаптировать Reaper под свои хотелки, будь это какие-то макросы, связанные с горячими клавишами, или пользовательские инструментальные панели и так далее. Ну а мы переходим к следующему пункту нашей программы.